Четвертое. Во вторую рождественскую ночь, когда тюремные надзиратели, изрядно выпив днем на разговенье, несли службу спустя рукава, распилив решетку окна, бежал из одиночной камеры важный политический арестант Никитин. Обнаружилось это только на рассвете. Часовой сторожевой башни заметил зияющую дыру в окне каменного барака и поднял тревогу. Старший надзиратель Дронов первым делом бросился проверить внутрибарачный пост. Сидоркин, прикорнув в углу коридора, спокойно спал. Ударом кулака Дронов разбудил коридорного. Немедленно послали гонцов к начальнику тюрьмы. Дома его не застали. Горничная сказала, что барин накануне уехал с визитами и домой еще не возвращался. Кто-то из помощников Аукенберга предложил навестить дом знаменитой проститутки Граньки Клен. Начальника тюрьмы подняли с постели. Он приехал в контору тюрьмы злой, с красными от перепоя глазами. Сидоркина посадили на гауптвахту. На все посты, независимо от их важности и значения, выставили еще по одному надзирателю. Матвею о побеге Никитина рассказали сослуживцы. Он вспомнил небольшого крепкого Никитина. Вспомнил, как тот хохотал над прокурором, стоя посредине холодной, сырой камеры, и почувствовал тревогу за судьбу этого человека. «Счастливой дороги тебе, беглец», — сказал про себя Матвей. К полудню суматоха, вызванная побегом Никитина, улеглась. На следующий день Матвея вызвали в кабинет начальника. Настроен был начальник мирно, держался за панибрата. «С праздником, Строгов», — сказал он. «Спасибо». «Вас также, ваше высокоблагородие», — ответил Матвей, как полагалось по уставу. Видно, побег Никитина причинил немало беспокойства господину Аукенбергу. «Ты водку пьешь?» — спросил он, окидывая усталыми глазами рослую фигуру молодого надзирателя. «Самую малость, не охотник на это», — ответил Матвей, не понимая, к чему тот клонит. «Тебе не следует совсем пить. Водка мешает службе», — нравоучительно проговорил Аукенберг. «Да уж какая при водке служба!» — согласился Матвей и подумал с усмешкой. «Ты себе это, лоб, посоветуй!» Проморгали Никитина. «Попробуйте, поймайте теперь в поле ветер». Начальник докурил папиросу и, играя спичечной коробкой, сказал: «Отныне ты, Строгов, будешь нести службу у политических. Жалованье будешь получать больше. Только смотри, не вздумай пить да спать на дежурстве, как Сидоркин». Матвей вскочил. То, что сказал начальник, было так неожиданно. Не сдержав своей радости, он совсем по-ребячьи похвалился: «Уж я на посту не засну, ваше высокоблагородие!» Спохватившись, он забормотал что-то о тяжести ночной службы, пытаясь сгладить впечатление от своей выходки. Но начальник ничего не заметил. «Итак, помни, Строгов», — сказал он, — «политические — это не уголовные. За ними нужен очень зоркий надзор. Будешь плохо служить, не помилую. Хорошо будешь служить, не забуду. Все в моей власти». Матвей козырнул и вышел из кабинета, с трудом сдерживаясь, чтобы от радости не запеть.